«Как жаль, что как раз сегодня закрыто», — сказал Тобиас самому себе. Он постоял возле парикмахерской и послушал красивую музыку, и подумал еще, что это за новый марш разучивает наш оркестр. Глава 12. Торжественный юбилей. Когда старый Тобиас на следующее утро выглянул из окна своей башни, то увидел множество флагов и услышал музыку. Он очень удивился и никак не мог понять, что происходит. «Может быть, сегодня какой-нибудь праздник, а я и позабыл?» — подумал он. И заглянул в свой календарь, чтобы проверить. Но нет, день был самый обыкновенный. Тогда он вышел на балкон и стал смотреть на город. В это время на улице показалась торжественная процессия. Все его друзья, взрослые и дети шли с флагами и цветами, а впереди шагали музыканты в праздничных белых фуражках. И стар, и мал весело махали и кивали ему и кричали «Ура!». И тут только Тобиас сообразил, что и музыка, и флаги, и крики «Ура!» — все это в его честь! И тогда он очень обрадовался. Тем временем его друзья подошли к самой башне. Бастиан выступил вперед и произнес поздравительную речь. «Дорогой Тобиас, ты у нас самый лучший, и самый добрый, и самый умный во всем городе Кардамоне. Поэтому сегодня ты получишь от нас замечательный подарок. Это тебе от нас, от всех, ученый попугай. Вот увидишь, он тебе очень понравится. А теперь мы споем тебе новую юбилейную песню, которую мы сочинили в честь тебя по случаю торжественного дня. 3-4. Нашу песню споем веселей, веселей, в честь того, у кого юбилей, юбилей, чтоб прославить его нету слов, нету слов. Он как дома среди облаков, облаков. Кардамону он нужен, и со всеми он дружен, и помочь он всегда всем готов, всем готов. Старый Тобиас наш всех добрей, и всех книг на земле он мудрей, он мудрей. Кто в науку так верно влюблен, это он. И от нас ему низкий поклон, да, поклон. И пусть долгие годы предсказатель погоды украшает собой Кардамон, Кардамон. Затем Бастиан произнес еще одну речь. «Дорогой Тобиас, у тебя немало добрых друзей, не только среди двуногих, но и среди четвероногих. Это наши городские собачки. Ты всегда отдаешь им вкусные кости, когда у тебя на обед жаркое, и всегда ласково гладишь собак, когда они подбегают к тебе, чтобы ты их погладил. Поэтому собачий хор города Кардамона тоже исполнит сегодня песенку в твою честь». И тут Буби и ее друзья вышли и спели одну из своих песенок. Когда все речи были сказаны и все песни пропеты, Бастиан взобрался по всем лестницам вверх на башню и вручил Тобиасу клетку с замечательным попугаем. Тобиас был очень рад. «Я всегда мечтал о двух вещах», — сказал он, — «о щенке и о таком вот симпатичном попугае, с которым можно поболтать о том, о сём. И теперь одно из моих желаний исполнилось. Большое спасибо». Когда Тобиас это говорил, он еще, конечно, не знал, что второе его желание тоже скоро сбудется. После обеда к нему в гости пришел его самый лучший друг. Это был маленький Рэм. И он принес с собой корзинку. А в корзинке лежал прелестный щенок. «Вот, пожалуйста», — сказал Рэм. «Это тебе от меня». «Неужели ты даришь мне эту очаровательную собачку?» — спросил Тобиас. «Да?» — сказал Рэм. «Это самый красивый из всех Бубиных щенков. И я дарю его тебе, потому что ты всегда будешь с ним ласков и добр». «Это я тебе обещаю. А ты каждый день будешь заходить проведывать нас со щенком, ладно?» «Ладно!» — ответил Рэм. «А теперь посмотри, какой мне сегодня еще преподнесли подарок. Это замечательный, редкостный попугай. Он умеет говорить». «Я знаю. Он не только говорить, он и петь умеет». «Ты думаешь?» — недоверчиво сказал Тобиас. «Ну как же? Это ты и есть самое замечательное в твоем попугае». «Погоди. Да разве ты уже знаком с моим попугаем?» — удивился Тобиас. «Я ведь тоже ходил вчера его покупать», — объяснил Рэм. Он попросил попугая спеть для Тобиаса, и попугай с удовольствием запел песенку о самом себе. «Вот этот попугай! Просто чудо какое-то!» — восхитился Тобиас. «Да, он ужасно умный!» — сказал Рэм. «И щенок тоже. Сейчас-то он еще маленький, а подрастет, увидишь, какой он станет умный!» Глава 13. Необыкновенные приключения Томми. В тот же самый день, когда Тобиас праздновал свое 75-летие, Томми поехал прогуляться верхом на ослике. Добравшись до городских ворот, он не повернул назад, а поехал дальше, за город. Погода была чудесная. Понтиус бежал себе спокойной рысцой, а Томми сидел на ослиной спине, что-то насвистывал и ни о чем не думал. Когда они порядком удалились от города, Томми вдруг увидел на пустынной равнине высокий и нескладный старый дом. Раньше он так далеко не заезжал и никогда не видел этого дома. Ему очень захотелось узнать, кто в нем живет. Кругом не видно было ни души. Может, в нем вообще никто не живет? «Это я должен выяснить», — сказал он самому себе и Понтиусу. Он привязал ослика к дереву, а сам осторожно подкрался к дому и заглянул внутрь через грязное окошко. И тут он увидел нечто такое, от чего у него затряслись поджилки, и сердце ушло в пятки. Он увидел огромного льва, который спал на большой старинной кровати. Кроме льва в комнате никого не было. Беспорядок царил ужасающий. «Странно», — подумал Томми. Он обошел вокруг дома и заглянул в другое грязное окошко. Там он увидел троих дюжих молодцев, которые слонялись взад и вперед, натыкаясь на раскиданные повсюду вещи и друг на друга. И тогда Томми понял, кто живет в этом доме. Ну, конечно, это разбойники. Они, по-видимому, только что встали, потому что один из них был без брюк, на другом не было рубашки, а третий был в одном башмаке. И все трое ходили по комнате, бормоча себе под нос. «Где мои штаны? Где моя рубашка? Где же мой второй башмак?» Наконец они оделись и обулись и заговорили о еде. «Что-то я не найду никакого хлеба», — проворчал Каспер. «А хлеб нечего и искать», — ответил Юнатан. «Ты хочешь сказать, что в доме нет хлеба?» «Ни единой булочки», — сказал Еспер. «Ни малюсенького сухарика», — подтвердил Юнатан. «Вот досада!» — огорчился Каспер. Ему так хотелось хлеба. «У нас есть сало, селедка и картошка», — доложил Юнатан. «Это все совсем не то, что хлеб!» — вздохнул Каспер. «Что верно, то верно!» — согласился Еспер. «Хлебушек — самая вкусная еда!» — сказал Юнатан. Они печально примолкли. «Придется нам прогуляться в булочную», — сказал Каспер. «Как, прямо сейчас?» — спросил Еспер. «Да нет, позже, когда стемнеет». А Томми притаился за окном и слышал весь их разговор. Но тут ему стало страшно слушать дальше, и еще ему стало страшно, что разбойники его заметят. Поэтому он пополз прочь от разбойничьего дома, забрался на Понтиуса и быстро поскакал обратно в город. Вернувшись домой, он рассказал своему папе все, что видел и все, что слышал. Папа слушал его с интересом. Еще бы! Ведь он был хозяин молочной лавки, и разбойники сколько раз приходили к нему воровать сливки и кефир, масло и сыр. «Уж теперь-то мы их, наконец, поймаем», — сказал он, потирая руки. И он поспешил к булочнику. А булочник сходил за мясником, и они втроем долго судили и рядили, что им надо делать, чтобы поймать разбойников. «Давайте просто сядем спокойно в булочной и будем их поджидать», — предложил мясник. «А как придут, так мы их сразу поймаем. А как поймаем, так сразу отведем к Бастиану». «Думаешь, мы управимся одни без Бастиана?» «Управимся», — сказал мясник. «Нас же трое, и разбойников тоже трое. Как раз по одному разбойнику на брата». «Чур ты, молочник, ловишь самого большого, а я ловлю среднего, а ты, булочник, ловишь самого маленького». «Нет», — сказал булочник. «Ладно», — сказал молочник. «Идет», — сказал мясник. На том они и порешили. Спрятались в булочной и стали дожидаться разбойников.